Однако в ходе подробного допроса этот человек признался, что сам он данный метод никогда не испытывал, а вывел его чисто теоретически. Он инженер, это все объясняет. По нашему мнению, животное, которое предпочитает помереть от голода или удушья, но не есть таблетку, уж грязь-то на лапах, точно стерпит. Кормление кота. Многие века идея о том, чтобы задавать корм котам, казалась таким же бредом, как квадратура круга. То же самое относилось к кормлению кур, если уж на то пошло. И коты, и птицы прекрасно добывали себе пропитание сами, болтаясь по окрестностям. Все заботы при их содержании сводились к тому, чтобы время от времени убирать за ними и следить, чтобы у них не развелись паразиты. Собаки получали обед, кошки — объедки, если повезет. Как дела обстоят сейчас, сами знаете. Хозяин, пытающийся накормить своего кота, проходит несколько этапов, неизбежных, как времена года. Первый. Настоящий кот воротит нос от раззолоченных консервов, настоятельно рекомендованных дамой с экрана телевизора. Второй этап. Вы удаляетесь в противоположную крайность, покупаете в супермаркете консервы имени этого супермаркета, да еще и продающие со скидкой. А что там в этих банках, вы не знаете и знать не хотите. С другой стороны, если подумать, из чего иногда делают сосиски и бургеры, нет, этого действительно лучше не знать. Так вот, кот пожирает это месиво с волчьим аппетитом, потом еще долго вылизывает миску, гоняя ее по всей кухне. Третий этап. Воодушевившись, вы при следующем налете на супермаркет покупаете дюжину банок этой вонючей пакости. Четвертый этап. Кот разок благосклонно съедает предложенное, а потом начинает воротить нос. Вы приходите к выводу, что этот кот отныне будет питаться стрекозами и лягушками. По своему опыту наблюдения за кошачьими кормежками я могу смело сказать, успех ждет того производителя кошачьих кормов, который догадается делать консервы из лучших кусков мяса или рыбы, недоразмороженной индейки, травы, мух, крошек с под стола, лягушек и мышей. Этот корм у котов пойдет на ура, по крайней мере, при первой кормежке. Можно, конечно, предоставить коту добывать себе пропитание охотой. Теоретически сытый кот способен проявить себя на охоте лучше, чем голодный, ведь пухлому округлому коту куда удобнее лежать в засаде, выслеживая изысканную дичь, которая требует терпения. Стрекоз, лягушек, малиновок. Тогда голодный будет просто носиться, как угорелый, набивая желудок заурядными крысами и мышами. Неизвестно, кто первым высказал эту точку зрения, но не удивлюсь, если у него были усы, лапы и хвост. Настоящие коты охотятся не ради пропитания, но из любви к хозяину. В заботе своей они стараются восполнить ваши прискорбные упущения и привнести в дом милые мелочи, так необходимые для уюта. Обезглавленный трупик землеройки всегда поможет создать домашнюю атмосферу. Ярких тонов интерьеру добавит потроха мышей или еще каких-нибудь грызунов. Для большего эффекта подобные предметы лучше всего поместить в таких местах, где они несколько дней пролежат никем не обнаруженные и успеют зажить собственной жизнью. У наших друзей был дом на отшибе и здоровенный косорылый кот, который когтем ни в жизнь не пошевелил ради того, чтобы кого-нибудь поймать, хотя дом осаждали орды крыс. Тогда хозяева завели маленькую белую кошечку. Каждое утро она с самым целеустремленным видом исчезала в высокой траве. Однако, как ни странно, ни разу никого не поймала.